Пусть Астантин едет на мяконьком. Но мама обещает, что Астантин поедет с нами на извозчике. Ему будет очень хорошо и удобно. Сенечка успокаивается, но ненадолго. Теперь у него новая забота. Все заняты укладкой, но он тоже хочет помогать. «Можно?» – просит он. «Я принесу. Можно?» Наконец мама говорит ему очень решительно. «Хорошо. Хочешь помогать? Сбегай на кухню и посмотри, есть я там или нет». Не поняв шутки, ведь он еще маленький, Сенечка, счастливый тем, что ему дали поручение, устремляется на кухню. Через минуту он возвращается и растерянно докладывает. «А тебя на кухне нету!» Но тут же, широко улыбнувшись, он соображает. «Мамочка, ты же вот она, здесь!» Все смеются, а мне жаль бедного мальчишку. Я сама недавно была маленькая и очень хорошо помню, как меня обижало недоверие взрослых. Я, как теперь Сенечка, хотела помогать, всерьез помогать. Взрослые не верили, что я гожусь на что-нибудь, и поручали мне всякие пустяки. «Знаешь что?» — говорю я Сенечке. «Пройдись по комнатам, погляди, вдруг что-нибудь очень нужное забыли уложить». Сенечка, радостно кивнув, «понимаю, мол, понимаю», устремляется в папин кабинет. Спустя минуту-другую он возвращается. Мордочка у него веселая. Осторожно, с большим напряжением он что-то тащит. «Вот», — говорит он, довольный собой, — «папина чернильница и чернила. Ведь это нужно на даче, да?» И он собирается пустить в корзину с бельем и платьем чернильницу, полную чернил. «Ох ты, лихо мое!» — даже взвизгивает Юзефа, отнимая у него чернильницу. «И пальцы спачкал, и штанишки, а нос, нос! Ты что, пил эту чернилу или что?» Сенечка немножко сконфужен. Но не проходит и 5 минут, как он, пыхтя и сопя, не столько от усилий, сколько от восхищения собственной толковостью, приволакивает из столовой графин с водой. «Вот!» — торжествует он. «Вода! Это на даче очень нужно! Вдруг пожар! И вообще летом хочется пить!» Мы с мамой хохочем, а Юзефа отнимает у Сенечки графин. «Шаматоха!» — вздыхает она. «Не хлопчик, а шаматоха!» Наконец все уложено. Приезжает подвода за вещами. Юзефа сперва поит на кухне возчика чаем. Это уж такой обычай при переезде на дачу и с дачи. Напившись чаю, возчик Аврам Гирш, он всегда перевозит наши вещи, входит в комнаты. Сенечка с завистью смотрит на длинное кнутовище в руке Аврам Гирша. Если бы Сенечке такое кнутовище, Астантин бежал бы, как на скипидариной. За возчиком входит подручный, его сын Рува. «Ой, как много вещей! Ой, какие тяжелые вещи!» С этой фразы Аврам Гирш каждый раз начинает перевозку. «Такие тяжелые вещи! Мадам докторша, 3 рубля за подводу немыслимо!» И Аврам Гирш проводит кнутом по воздуху, словно пишет это слово. «Немыслимо!» «Аврам Гирш», — говорит мама с упреком, «мы же с вами вчера подрядились. 3 рубля за подводу. А теперь вы скандалите. Хорошо это?» «Кто скандалит? Я скандалю!» «Боже, сбави! Я не скандалю! Я радуюсь, что Бог вам помогает и у вас много вещей! Но надо же иметь состраданию!» «Пожалуйста, я имею к вам сострадание. Довольны вы?» Так нагружайте подводу и едем».